Год в тайге. Первое. О городе Димитрове и как жила-то моя семья в течение многих лет, пойдет рассказ впереди. Сам я после малярии полностью выздоровел и окреп. Начал подыскивать новое место работы. Вторично обращаться за содействием к Шуре Соколову я не мог. Он уехал на изыскания на Дальний Восток. Там собирался строить вторые пути на железной дороге от Читы до Владивостока. Когда он вернется, его мать не знала. Мне хотелось так устроиться, чтобы числиться в Москве, а уезжать на полевые изыскания на летние месяцы. В газетах постоянно печатались объявления, что требуются техники-дорожники. Я захаживал в различные учреждения, но мне предлагали заполнять трехстраничные анкеты, и я в смятении уходил. Увидел объявление Дальстроя, что приглашаются инженеры и техники всех специальностей. Тогда начинали осваивать берега Охотского моря, Колыму и Чукотку. Манила джек-лондонская романтика, привлекали большие оклады. Но мать говорила: «Не надо, уж очень далеко и уж очень надолго». Все эти освоения собирались проводить силами миллионов заключенных, но я о том и не подозревал. Было объявление «Кузбасс угля», и тоже требуются техники всех специальностей. Это было ближе. Я пошел в представительство, которое помещалось на Пречистенском бульваре возле памятника Гоголю. Меня встретил очкарик, задал лишь один вопрос: комсомолец ли я? Посмотрел мои документы и протянул совсем коротенькую анкету. Я заколебался, ведь это значит уезжать надолго. Он стал расписывать о великой стройке коммунизма. Какой там энтузиазм! Какие оклады, еще орден заслужу. Я сказал, что подумаю, и ушел. Я продолжал искать место поближе и одновременно усердно штудировал учебники по дорожному строительству, ведь по справке-то я был техником-дорожником. Однажды поздно вечером к нам приехал мой добрый друг Валерий Перцов. Он перестал безнадежно ухаживать за сестрой Машей, но крепко подружился с братом Владимиром и постоянно приезжал к нам в Дмитров по выходным дням. А тут приехал в будний день. Его усадили ужинать. Он был заметно взволнован, отвечал на вопросы не впопад. Что случилось? Он отвел меня в сторону и сказал, что ему нужно очень серьезно со мной поговорить. Мои родители отправились спать. Сестра Маша была в Москве. Брат Владимир ушел за перегородку заниматься. За столом сидела сестра Катя. Ей тогда было 17 лет. И она ежедневно ездила на работу на опытное поле близ станции Долгопрудная. Валерий начинал за ней ухаживать, а тут я неожиданно предложил ей уходить в соседний дом, где она жила с тетей Сашей. А Кате, наоборот, не терпелось узнать, о чем Валерий хочет со мной секретничать. Ушла она очень обиженная. Валерий и я остались вдвоем. Он начал рассказывать, как накануне прямо на работу к нему явился некто, показал документ, что он сотрудник ОГПУ, повел его с собой на Лубянку. Валерий был убежден, что домой не вернется. Его допрашивал военный. Он совершенно не интересовался личностью Валерия, а спрашивал только обо мне. Почему я появился в Дмитрове? Что собираюсь делать? Задавал вопросы о моих политических убеждениях, о моем характере. Спрашивал долго, снова начинал задавать все те же вопросы. Валерий отвечал, как было на самом деле, что меня замучила малярия, что я уволился с прежнего места работы, собирался вновь поступить, объяснял, почему целых 3 месяца не мог никуда поступить, старался доказать мою политическую благонамеренность. Под конец допроса он расписался, что никогда никому. И его отпустили на все 4 стороны. Не сказавшись матери, он поехал в Дмитров. Меня обуял подлинно животный страх. Страх кролика перед удавом. Страх зайца, затравленного собаками. Почти 1,5 года я жил привольно, как обыкновенный советский служащий. А тут вявь накатилась на меня страшная беда, казавшаяся неминуемой. Позвали из-за перегородки брата Владимира. Валерий повторил свой рассказ. Стали думать, кто мог сообщить на Лубянку о моем приезде в Дмитров. Владимир, уезжая в Москву, старался останавливаться в разных домах, чтобы не очень докучать хозяевам. Он вспомнил, что как-то ночевал у нашего двоюродного брата Алексея Бобринского, служившего тогда секретарем у американского корреспондента Вальтера Дюранти, о том, что Алексей является тайным сотрудником ГПУ, знали все, но его не чуждались, считали, что он следит лишь за иностранцами. В Дмитров он не приезжал ни разу. Владимир вспомнил. Да, он говорил Алексею, что приехал с Кавказа брат Сережа совсем больной. Теперь выздоровел, но никак на работу без справки об увольнении не может устроиться. Неужели Алексей на меня донес, на своего двоюродного брата? На следующий день рано утром Валерий и я отправились в Москву. Я поехал в представительство объединения «Кузбасс-Уголь». Приехал, подписал договор, что нанимаюсь техником-дорожником сроком на 1 год. В краткой анкете написал «сын служащего». У меня отобрали удостоверение личности, вручили аванс 100 рублей и сказали, что подъемные в размере месячного оклада 175 рублей я получу на месте. Через 2 дня я поехал в Новосибирск. Меня провожали сестра Маша и двоюродная сестра Лёля Давыдова. Второе. В Новосибирске меня приютили пожилые муж и жена, милые и гостеприимные люди, знакомые Нерсесовых. Тогда город был раз в 5 меньше нынешнего, с тесным деревянным вокзалом. 3 дня подряд я ходил в управление «Кузбасс-угля». Наверное, не очень требовался в великой строке социализма техник-дорожник с расплывчатым дипломом и лишь с годом стажем работы. Наконец, лесной отдел управления меня направил в самый дальний леспромхоз, находившийся в неведомой мне горной шоре. Я приехал в старинный город Кузнецк, который тогда еще не успели переименовать в Сталинск. Там, в домике представительства леспромхоза, в ожидании попутных саней, я прожил 2 дня. Осмотрел новый город, называемый сад-город, строящийся первой башни домен. Прибыл бухгалтер леспромхоза, и мы вместе стали ждать. Он мне рассказал, что в горной шоре коренное население — шорцы, охотники и рыболовы. Теперь понаехало много русских. Они добывают железную руду, каменный уголь, заготавливают лес. Леспромхоз занимает огромную территорию к югу от Кузнецка. Лес заготавливается по реке Томи и ее притокам для нужд промышленного строительства, для строительства сад-города и для угольных шахт. Контора леспромхоза помещается в улусе Балбынь, куда нам и надлежит ехать за 50 километров. Об одном только не рассказал бухгалтер, кто трудился на лесозаготовках. Наконец мы выехали на маленьких санках еще в темноту. Бухгалтер был в валенках и поверх меховой шубы еще в тулупе. Я был в ватном пальто и в сапогах. Хорошо, что мороз стоял небольшой. Мы въехали в лес, по-здешнему в тайгу. Да разве это тайга? Торчали редкие чахлые березки да хвойные деревца. Возчик нам показал отдельно стоявший могучий развесистый кедр. На нем сидело 1,5 больших черных птиц. Это были тетерева. По пути встретились 3 охотников с ружьями за плечами, на коротких и широких лыжах, одетые в куцы меховые малицы, расшитые по оторочкам цветными нитками, на ногах кожаные чувяки, за поясами ножи в расшитых чехлах, свешивались на ремешках расшитые мешочки и костяные палочки. Сами охотники были с раскосыми глазами и румяными щеками. С улыбками они нас поприветствовали, подняв свои лыжные палки, похожие на детские деревянные лопатки, только на длинных ручках. Таковы были шорцы. Они остановились, мы остановились. Я хотел угостить их папиросами. Они отказались, высекли с помощью кремня и трута огонь. Закурили свои обрамленные серебром изогнутые трубочки. Наш возчик заговорил с ними на чуждом мне языке, и мы разошлись в разные стороны. Приехали в Балбынь еще засветло. Бухгалтер указал мне на несколько низких длинных бараков. В одном из них помещалась контора. Я направился туда. Молодой паренек-секретарь просмотрел мои документы и пошел за соседнюю дверь. Я увидел на струганной дощечке не очень умело выведенный химическим карандашом директор леспромхоза. Предстал перед хмурым мужчиной средних лет, сидевшим за письменным столом. Он взял мои документы, начал их читать. Читал медленно. Вдруг вскочил секретарь со словами: «Новосибирск вызывает!» Тогда телефоны еще не ставились на столы начальства. Единственный на всю контору аппарат находился у секретаря. Я остался в кабинете один. Мне было хорошо слышно, как директор отчаянно оправдывался перед неким высоким чином. Телефонный разговор затягивался. Я стоял, ждал. И тут мой взгляд упал на бумажку, разложенную на столе перед директорским креслом. Читать вверх ногами было трудно. Однако в углу бумажки я прочел два слова «Совсекретно». И меня проняло то ли мальчишечье, то ли будущее писательское любопытство. А директор в соседней комнате продолжал возбужденно оправдываться. Я осмелел, протянул руку, перевернул бумажку и прочел. Сейчас не помню точного содержания, а смысл был таков. Согласно указанию первого секретаря Западно-Сибирского обкома партии товарища Эйхе, в связи с возможной предстоящей нехваткой продовольствия предлагается принимать на работу преимущественно одиноких мужчин, а многосемейных сокращать. Какого учреждения был бланк и кто подписался, не помню. Тогда меня заинтересовало и подбодрило лишь упоминание об одиноких мужчинах. Я как раз подходил к таковым. Впервые я узнал фамилию всесильного повелителя, огромного, равного Западной Европе пространства. В будущем, в своем знаменитом секретном докладе на 20-м съезде партии, Хрущев, вызывая жалость у слушателей, сетовал: «Ах, Эйхе! Ах, пламенный большевик, и был, бедняга, подвергнут пыткам! А я скажу, что знаю и что видел. Первый секретарь Западно-Сибирского обкома был одним из самых страшных истязателей ни в чем не повинных сотен тысяч людей. Один этот документ — сокращать тех, у кого много детей, чего стоил. Теперь идет разоблачение зверств 30-х годов. Но об этом документе, кажется, нигде не упоминается». Между прочим, тогда всюду висели плакаты с увеличенной фотографией. Улыбающийся великий вождь держит на руках маленькую девочку, а внизу надпись: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».